ассоциировались чуть ли не со словом «капитализм». Исполнение зарубежной легкой музыки считалось ошибкой, достойной порицания. Студенты, молодые рабочие, желавшие организовать оркестры с наличием порочных инструментов, всячески прорабатывались. В своих нападках на легкую западную музыку ее противники ссылаются на высказывание Горького о музыке толстых. Да, есть такая музыка. И мы вовсе не намерены ее пропагандировать, но вся ли легкая эстрадная музыка, возникшая на Западе, музыка толстых. В дни Всемирного фестиваля молодежи и студентов у нас будет звучать много легкой зарубежной музыки. И антагонисты этого жанра смогут убедиться, что исполняют и слушают ее далеко не толстые люди. Нападки вульгаризаторов на легкую музыку дали возможность нашим недругам за рубежом представить дело так, что джаз у нас чуть ли не официально запрещен. Так, например, в американском журнале Saturday Review появилась статья некоего Ричарда Хенсера, где он в подкреплении своих доказательств гонений на джаз в СССР привлек высказывание Платона. Да-да, философа Платона, жившего почти 2400 лет тому назад. Платон, видите ли, сказал: «Наши старейшины должны сохранить в силе закон, никогда его не упускать из виду и всегда хранить его с большей тщательностью, чем другие. Мы должны уберечь наше общество от опасности в виде новых течений в музыке, потому что формы и ритмы в музыке никогда не изменяются без того, чтобы не произвести изменения в самых важных политических формах и путях». Много еще глупостей наградил Хенсер, вплоть до выражения «мне соболезнования в том, что я якобы за свои джазовые убеждения большую часть жизни провожу в концлагере». Все это, конечно, очень забавно, но дискуссия в сторону отрицания всего западного в области легкой музыки привела в свое время к тому, что она перестала звучать на нашей эстраде. Однако я считаю, что советской песне за время ее существования ни ей, ни ее исполнителям не было посвящено достаточно внимания и заботы, хотя с этой песней советские люди жили, строили, воевали и побеждали. Она была поддержкой в беде и горе, спутницей в счастье и радости. Но ведь нельзя же считать проявлением серьезной заботы о развитии легкого жанра заклинание «только-только наши», которое повторялось, когда речь заходила об эстрадной танцевальной музыке. Несоблюдение пропорций вызывало обратное явление. И сейчас молодые способные исполнители на эстраде поют только-только заграничные песни. Но если они хотят быть полезными своим трудом нашему делу, надо больше думать о своей родине и воспевать труд, дела и победы советских людей. А когда следует, то и обрушится едкой сатирой на недостатки и ошибки, все еще случающиеся на нашем трудном великом пути. Я отнюдь не утверждаю, что надо отказаться от исполнения зарубежных песен и музыки. Наоборот, я за хороший джаз, за хорошую песню. Пусть она будет зарубежной, но я против подражания и копирования даже хороших иностранных образцов. Мы за то, чтобы у нас создавалась своя оригинальная музыка, отвечающая нашим национальным традициям. Пусть у нас возникают маленькие эстрадные оркестры, большие оркестры, но пусть эти коллективы не кренятся то налево, то направо, напоминая пароход Тургенев. В свое время радиокомитет с поистине демьяновой настойчивостью кормил нас только хорами, оркестрами народной музыки и, в крайнем случае, песнями избранных советских композиторов. Легкая танцевальная музыка, песня с танцевальными ритмами, могущими вызвать, боже упаси, джазовые эмоции, приводили руководителей радиокомитетов в трепет. Да и только ли радиокомитет кричал с капитанского мостика «Бегите налево»?